Глава 19. Человек из правительства. «Все отменяется?» — было первым, что меня спросили ученики, когда мы снова встретились в том же спорткомплексе «Динамо». «С чего бы это? Или, думаете, темные сами исчезнут?» «Будем под камерами бегать», — деловито уточнил Пашка. «Вот уж кто совсем не испугался известности и, кажется, наоборот, завидовал мне, что это не он попал на видео». «Нет, знакомьтесь». Отошел я в сторону, и вслед за мной в зал зашла невысокая миловидная шатенка. Прямо пай девочка. Юбка до колен, в руках школьный рюкзачок, куда перекинули все вещи, что до этого хранились в моем рюкзаке. Светлая блузка и пиджачок, застегнутый на одну пуговицу посередине. Ирина Сергеевна Ленина. «Можно просто Ира?» Кокетливо стрельнув глазками в Артема, добавила она. «Теперь она будет нас сопровождать, а я вместе с вами буду в бестелесном состоянии. Уж до того, чтобы засечь на видео бесплотного духа, техника еще не дошла, так что не расслабляемся, а лучше подведем итоги прошедшего боя и разберем ваши основные ошибки. Кто начнет?» Вся пятерка разом словно онемела. Я переводил взгляд с одного на другого, и каждый раз ученики отводили глаза, не стремясь озвучивать свои мысли. Лишь Дима взгляд не отвел, но и говорить ничего не стал. «Ты не мой?» – не выдержал я, спросив его. Даже при вербовке он просто кивнул, что согласен стать духом, а его историю я узнал от его соседа по могиле. Словоохотливый дедок рассказал о том, как провожали парня-кореша и делились между собой историей его гибели и ее причин. «Нет», — коротко мотнул тот головой и снова замолк. «Почему тогда молчишь? За слова нужно отвечать». «Вот и все». «Ладно. Есть что сказать по поводу боя?» «Нет». «Совсем ничего. Решил я немного на него надавить». Дима пожевал губами недовольно. Я ждал. Пауза затянулась. «Да что там говорить?» – не выдержал Лютый. «Слабаки мы сейчас. Впятером одну пигольцу не сумели одолеть». «Я не тебя сейчас спрашивал». Осадил я байкера. «Так что скажешь?» Снова обернулся к нашему молчуну. «Мы работали раздельно», – выдавил он из себя. «Хоть и впятером, но каждый сам по себе». «Еще!» «Символ, что ты показал, только я использовал. У остальных он плохо получается, а обычные удары были бесполезны». «Если бы каждый ее коснулся, то пошла бы реакция нейтрализации, и так. Я вам об этом говорил. Но ведь это больно, так?» Обернулся я уже к остальным. Только Алина не испугалась боли и терпела. «Девушка! А вы, мужики, немного потерпеть не могли. Зачем тогда вообще кинулись в бой? Стояли бы в сторонке. Как Артем, тут вообще не лез и остался целым и невредимым». Парень набычился. Я его вроде и похвалил, и в то же время подчеркнул его бездействие, что иногда еще хуже, чем неверные поступки. «Короче, насчет оружия для борьбы с темными, в вашем случае это глифы, что я вам даю, Дима верно подметил. И насчет отсутствия командной работы тоже. Последнему я вас обучать не буду, и сам не умею работать в команде, и вы после окончания обучения должны будете выполнять задания по уничтожению темных в одиночку. Нас мало, а целей полно. Но вот подтянуть свои умения, формировать знаки вы должны в кратчайшие сроки. Этим сейчас и займемся. И еще, я не просто так провожу во время ваших тренировок мини-лекции. Я даю вам азы, которые можно и нужно использовать на практике. Лишней информации просто нет. Постарайтесь не пропускать мои слова мимо ушей. Однажды их применение спасет вам ваше посмертие. А сейчас за отработку глифа атаки. Как только у всех он начнет получаться, дам вам глиф защиты. К завтрашнему утру оба глифа вы должны выучить и вбить их в выполнение на уровень рефлексов. Иначе погибнете. Приступить к отработке». Естественно, на весь оставшийся день и ночь Ира с нами не осталась. Лишь кинула мне свой рюкзачок и попрощалась до утра. А когда вернулась, застала меня с айфоном в руках, когда я смотрел набирающую популярность проповедь ранее неизвестного никому в стране батюшки. «О, не знала, что у тебя телефон есть. Отдашь мне на время задание?» Уж не знаю, что она нашла в моем айфоне. Модель хоть и новая, но скоро уже выйдет и получше, но глазки ее при виде телефона заблестели. «Нет, это мой предмет привязки». «Да?» – распахнула она глаза и мило округлила ротик. «И работает, как обычно, и даже сейчас?» «Ага, сам иногда удивляюсь, но пользы от него много». «Повезло тебе с предметом», — завистью вздохнула Ира и тут же переключила тему. «Что, смотришь?» «Да вот, кто-то одного священника продвигает, некий батюшка Евдоким. Таких Евдокимов с каждым днем все больше и больше среди церковников появляется. А почему-то именно его проповеди набирают больше всего просмотров. Вот и думаю, кому выгодно его продвигать?» «А что он говорит?» Я развернул экран телефона к ней и включил видео. «Второе пришествие его не за горами. Оно уже началось. Все, как нас предупреждало Писание. Мертвые восстанут, и начнется суд над всеми. Но он всемилостив. Его сын пожертвовал собой за грехи наши. И это было не напрасно, что бы ни говорили слуги сатаны. Мне было виденье, братья и сестры. Он не просто придет. Он тоже пожертвует собой ради нас. Ибо любовь его безгранична, но это самопожертвование будет последним, ибо даст он нам частичку силы своей, даровав нам не только свободу воли, но и свободу выбора, на что потратить дар его, корысти ради или пользы для всех. И от нашего выбора будет зависеть, победит ли на нашей земле рай или ад, чьи посланцы уже среди нас». «Даже странно», — удивленно сдвинула бровь Кира. «Подобные речи выгодны нам». «Почему?» — тут же я решил уточнить, потому что сам пока не мог разобраться, в какую сторону клонит новый мессия. «Он ведь чуть не прямым текстом говорит, что безымянный не просто вернется, а самоубьется при этом». Посмотрела на меня с недоумением внучка Ленина. «То есть наш враг умрет, да еще при этом отдаст всю накопленную силу всему человечеству. Помнишь, сколько сейчас людей на земле?» «Чуть больше 7 миллиардов, — прикинул я. «Именно. В абсолютных величинах доля силы безымянного на каждого придется ничтожная. Мы не только избавимся от врага, но при этом никто не сможет усилиться за счет его силы». Я по-новому посмотрел на девчонку. Вот уж не ожидал от подростка таких взрослых и продуманных рассуждений. То есть его продвигают наши? «Не удивлюсь, если это так, — кивнула Ира. Но нужно уточнить у дедушки. Ладно, вы готовы?» Снова резко сменила тему она. «Насколько это возможно за столь короткое время?» Кивнул я. «Тогда идем. У меня 7 адресов, что нужно проверить». Развернувшись, девчонка пошла к выходу, ничуть не сомневаясь, что я пойду за ней. Тяжело вздохнув, я подозвал учеников и, обрисовав им размер работ, двинулся следом. Как бы мне не хотелось оставить последнее слово за собой, но все же она права. Работы еще полно. Чем раньше начнем, тем выше наши шансы победить. «И где его теперь искать?» – процедил Попрыгайло, просматривая записи с камер наружного наблюдения с места инцидента. «Задание президента – выйти на контакт с одним из мистиков и попробовать его, если не завербовать, то хоть установить сотрудничество. Михаил начал выполнять еще, находясь в Москве. Отправная точка для поисков мистика была перекресток в Иркутске, где и засветился парень в доспехах. Далее порученец сделал запрос в местный отдел ФСБ и затребовал себе записи со всех камер, что работали в тот момент рядом с местом происшествия и могли хоть краем заснять происходящие события. Попрыгайло требовалось понять, куда мистик ушел после завершения боя. Вот только удивительным образом все камеры конкретный момент боя не записали. Либо кто-то потер записи уже после, что, по мнению порученца, было более вероятно. Куда делся мистик, с кем он контактировал, все это было покрыто туманом тайны, что заставляло серьезно задуматься, а насколько далеко пробралась эта внезапно вскрывшаяся структура в силовые органы. «Что ж, подойдем к тебе с другой стороны», — решил Михаил и открыл папку с делом Нурина Олега, трагически погибшего под колесами автомобиля. Найдя данные по родственникам, Попрыгайло сделал запрос уже в Краснодарский отдел ФСБ, где сейчас находятся и чем занимаются родители и сестра погибшего. Михаил надеялся, что парень продолжает с ними контактировать даже после смерти, и тогда хоть так можно будет с ним связаться. Ответ пришел через 2 часа с весьма обнадеживающими результатами, после чего мужчина собрался и вылетел не в Иркутск, а именно в Краснодар. «А почему ты их божественным символом не учишь?» – спросила Ира, наблюдая за тем, как Алина методично расправляется со стариком темным, буквально закидывая его глифом атаки и уворачиваясь от попыток того схватить девушку. У старика уже был собственный глиф, его ладони источали темную дымку, и когда он касался каких-либо предметов, они начинали ускоренно гнить. Остальные ученики стояли рядом, смотрели за боем и прислушивались к нашему разговору. Стояли мы в большой комнате у старика в квартире, и к нам он даже не пытался пробраться. Получил уже от меня один раз зубы, после чего я пообещал ему, что мы уйдем и оставим его в покое, если он сможет разобраться с Алиной. Вот и старается темный, пыхтит, но с каждым попаданием глифа лишь сильнее растрачивает накопленную энергию. Еще минута в таком темпе, и ему конец. Рано им силенок не хватит. У них же нет медиума батарейки. Вот станут хотя бы призраками, тогда уже можно будет дать им такие знания. Я? Удивилась девчонка. Когда они станут призраками, я уйду. А твой дед, скорее всего, на тебя их и скинет, раз сейчас уже нам помогать поставил. Ну, наверное, ты прав, согласилась Ира. Сволочи! Заверещал старик в бессильной злобе и остановился, больше не пытаясь догнать юркую цель. После с ненавистью посмотрел на меня и сжал кулаки. «Ненавижу!» Из его глаз потекли слезы. Попадая на пол, они шипели, испаряясь, а на их месте оставалась небольшая каверна, как от действия кислоты. Алина тем временем вновь создала глиф атаки и срезала им голову старика. Падая на пол, она еще в полете начала развеиваться, трансформируясь в бурный поток нейтральной энергии. Только теперь девушка подскочила к старику и приложила ладони к остаткам его тела, начав впитывать нейтральную энергию. «Отлично, молодец!» – похвалил я Алину, когда все закончилось. Это была уже третья схватка на сегодня. С первым темным дрался Дима, как наиболее подготовленный. Я посчитал, что, посмотрев на его действия, остальные сделают правильные выводы и не допустят детских ошибок. В принципе, угадал верно. Вышедший вторым Лютый своего противника развоплотил по схеме молчуна. Атака глифом и удар в челюсть, когда темный приближался, чтобы отбросить его. Третьей вызвалась Алина и тоже показала отличный результат. Запомните. Накапливая энергию, вы не только увеличиваете свою силу, но и постепенно повышаете ее качество. И когда ее накопится достаточное количество, вы сможете провести активацию и стать призраком. А это уже совсем иной уровень взаимодействия с реальностью. «Ходоком быть лучше», – тихо заметил Пашка. «Конечно», – кивнул я. «А еще лучше сразу Богом. Но ничто не дается просто так». Сами видите, сколько сил нужно приложить, чтобы совершить самую первую и самую простую эволюцию. «А как развивались раньше?» – спросила Алина. «Ведь вы сами говорили, что искусственных темных стали делать недавно». Пришлось мне снова проводить краткий экскурс в историю с примерами и дополнениями от Иры. У нее, как у потомственного медиума, знаний было побольше моих, хоть силы пока гораздо меньше. Уже под конец импровизированной лекции зазвонил мой айфон, вынудив меня отвлечься. Звонила Рита. «Привет, сестренка», — отойдя в сторону от учеников, с улыбкой ответил я. «Что-то случилось?» «Да, на этом слове я внутренне напрягся. С тобой хотят поговорить». «Кто?» «Человек из правительства». Вот как чувствовал, что вчерашний бой и попадание в интернет не пройдет незамеченным. «Что он хочет?» — сухо спросил я. «Говорит, что просто пообщаться. Сейчас он с Жозе в его кабинете сидит». «Хорошо. Сейчас буду». Я повернулся к Ире и притянул руку к ее рюкзачку. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила девчонка. «Да, мне нужно вернуться в Краснодар». Взяв яблоко, я отдал рюкзак его владелице. «Как освобожусь, напишу. Скинешь фото, чтобы я смог нормально шагнуть?» «Конечно». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул я и исчез. Оставшиеся без наставника ученики лишь растерянно хлопали глазами. «Это что сейчас было? Телепортация?» — ошарашенно спросил Артем. «Типа того», — кивнула Ира. «Будете продолжать или дождемся Олега?» Рита встретила меня в прихожей особняка. Сестренка выглядела встревоженной, но скорее неизвестностью, а не страхом. Антон стоял рядом и особых переживаний не выказывал. «Привет. Как он на тебя вышел?» — первым делом спросил я. «Да ясно как. Через тебя», — усмехнулся Антон, ответив за Риту. «Поиск по лицам. Наверняка выдал твое свидетельство о смерти. Дальше самое простое и банальное. Проверка родственников. Полагаю, была внешняя слежка, но утверждать не могу. Если и была, я ее не заметил. А уж наши странные передвижения, странные для молодой девочки-студентки», — уточнил он, — «засечь и провести нужную связь несложно. Тем более сейчас все странное сразу ассоциируется с потусторонним». «Он сразу сказал, что хочет с тобой поговорить, и знал, что мы с тобой общаемся. Наверное, мой телефон прослушали». «Или просто запросил у провайдера журнал твоей переписки. Что проще?» — хмыкнул Антон. «О чем они с Жозе говорят и как вообще на него вышли?» «Я позвонила дяде Жозе», — призналась Рита. «Не знала, что делать, а дядя Жозе всегда помогал, когда у меня были затруднения с соседями темных или участковыми». «Ясно. Ладно, пойду посмотрю». Все время разговора я был в бестелесном состоянии и выходить из него пока не собирался. Поднявшись на второй этаж, я подошел к кабинету Идальго и прислушался. И ничего не услышал, а попытка пройти сквозь дверь закончилась ничем. Что-то я совсем забыл, что особняк для духов непроницаем. Сказалась привычка бегать сквозь стены в последние дни, так что идея посмотреть на человека из правительства из тени провалилась, даже не начавшись. Постучавшись, я вошел. На меня тут же уставился Жозе, что сидел за своим рабочим столом, и мрачный здоровяк с перебитым носом, характерным для боксеров. Точнее, видел-то меня только Жозе, а здоровяк просто посмотрел на то место, где должен был быть вошедший, отчего его внимательный взгляд тут же метнулся обратно на Жозе, чтобы по его реакции определить, что происходит. «Олег, заходи». Тут Жозе посмотрел на гостя и заметил его затруднения. «И, пожалуйста, стань видимым, а то Михаилу Романовичу будет неудобно с тобой общаться». «А нам есть о чем говорить?» — спросил я, выполняя просьбу Жозе. «Да», — зацепившись за меня взглядом, ответил за Идальго гость. «Я уверен, что мы можем быть полезны друг другу». «Жозе», — уважительно кивок в сторону Идальго, — «согласен со мной». «Да, Олег», — подтвердил Светин отец. «Мы уже немного пообщались с Михаилом Романовичем, и, думаю, смысл в разговоре действительно есть». «Хорошо, тогда я вас слушаю. Мне поручено встретиться с тобой и договориться о сотрудничестве. Ты защищаешь мирных граждан, мы делаем то же самое, но в данном случае наши силы ограничены. Семья Дажьевых в лице Жозе уже выразила принципиальное согласие на сотрудничество и связующим звеном предлагают тебя». «Почему я?» – посмотрел я на Жозе. «Ты уже засветился». Пожал тот плечами. «К тому же Михаил Романович предложил, а я дал свое согласие, что провести еще пару показательных акций по защите граждан пойдет на пользу и роду, и всем медиумам в целом для создания нашего положительного имиджа. Увы, но наша тайна скоро перестанет быть таковой, и нужно сделать так, чтобы общество нас приняло. У меня ученики». «Так даже лучше», — вмешался гость. «Показать, что не только ты защищаешь людей». «Их не увидят», — перебил я его. «Они не столь сильны, чтобы обрести плотность». «Ты же не всегда рядом с учениками», — посмотрел на меня Жозе. «Думаю, можно будет отвлечься на пару часов для показательного боя». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Предстоящую пользу от этого соглашения я в целом понимал, хотя само сотрудничество меня слегка напрягало. Пока я не знал, как относиться к этому человеку из правительства. Кстати, а кого именно он представляет-то? Это я у него и спросил, на что получил четкий, но при этом обескураживающий меня ответ. «Президента»,